«Я, кажется, догадываюсь, как вы это сделали», — остановилась Соня и протянула ему варежку, на которой заботливой бабушкиной рукой было вышито ее имя — София. Павлов рассмеялся. «Вы сообразительная. Ну вот мы и пришли. Котенок тут совсем замерз. Давайте погреем». Он достал ключ и открыл дверцу автомобиля. «Сонечка, я вам предлагаю 5 минут постоять со мной снаружи и поболтать. Если хотите, можем покидаться снежками. Правда, здесь, в аэропорту, каждый снежок — это скорее коктейль Молотова. Бомба, керосиновая шашка. Котенок согреется и пустит нас внутрь. Договорились?» Он помахал ключами. Соня кивнула. Ей вообще не хотелось уезжать куда-то. Приятно было поболтать с этим парнем ни о чем. С ним вообще было как-то легко. Артем присел на водительское кресло, быстро завел машину, поставил обдув печки на значок «Аж и тут же вылез. «Расскажите мне, зачем вы решили замерзнуть в Москве, вместо того, чтобы лежать на пляже Сауф-Бич или Фишер-Айленд?» «Конечно, расскажу. Я вам теперь обязана». «Вот и славно. А куда же мы едем?» Вопрос Артема, казалось, застал рыжеволосую Софию врасплох. Она наморщила лобик, потом сконфуженно улыбнулась. «Если честно, то я не знаю». Артем сурово покачал головой. «Так, ваших друзей, которые вас не встречают, нужно казнить за головотяпство со взломом. Беспощадно!» София сконфуженно вздохнула, а Павлов вырулил со стоянки, на ходу соображая, куда можно устроить брошенную на произвол судьбы девушку. Можно было бы поселить в квартире родителей, но как к этому отнесется папа? Павлов-старший, хотя и предпочитал каждый день ездить на работу из дальнего пригорода, но все же иногда оставался ночевать в московской квартире. На худой конец можно поселить ее в гостинице, но потянет ли ее бюджет московское гостиничное гостеприимство? Артем бросил взгляд на коротенькую курточку Софии, сапожки, смешные рукавички с ее именем и подумал, что прожить ночь в столичном отеле, где ниже $300 уже и не брали, ей, может быть, и под силу, но затянись поиск потерявшихся знакомых на 2-3 суток, и пребывание в Москве станет финансовым кошмаром, по крайней мере, для нормального человека. Досмотр. Соломин прибыл в аэропорт незадолго до профессора Кудров. Расставил людей по местам, быстро переговорил с таможней и пограничниками, и когда профессор сдал багаж и встал в очередь на посадку, все было готово. Дэвид Кудров принялась вглядываться, симпатичная девушка, в переполненный штампами и марками паспорт. «Да, это я», — улыбнулся профессор. Девушка растерянно огляделась по сторонам и жестом подозвала парня с детектором в руках. «Саш, глянь». Парень глянул в паспорт и озабоченно поднял брови. «Да». «Зови Николая Петровича». «Что случилось?» — забеспокоился профессор. «Извините, сэр», — вздохнула девушка. «Ваш паспорт, похоже, негодный». «Как так негодный?» — удивился профессор. «Неделю назад был годный, а теперь вдруг стал негодный». Девушка смущенно развела руками. Подошел Николай Петрович, высокий мужчина с умными, внимательными глазами. Затем профессору предложили пройти вот сюда. Затем ему начали задавать разные вопросы. А спустя 1/4 часа полковник Соломин уже наблюдал, как лихо потрошат чемоданы багрового от возмущения профессора. «Это вам с рук не сойдет», — шипел Дэвид Кудров, набирая номер за номером. «Это ваше?» — интересовался пограничник, демонстрируя потрепанный томик или очередной предмет профессорского белья. «Победителей не судят», — как заклинание твердил Соломин. «Победителей не судят». Он знал, если сейчас обнаружится хотя бы один, не отраженный в договоре, а значит запрещенный к вывозу документ Института киберфизики, он будет на коне. Потому что именно тогда можно будет начать задавать другие вопросы — и по участию в шпионаже профессора Смирнова, и по роли в деле малозаметного частного предпринимателя Алика Конторовича. В общем, много всяких вопросов. «Это ваше?» — доставал очередной предмет пограничник. «Ни единой бумажки», — тупо констатировал непреложный факт Соломин. «Брать профессора было не за что». «Юрий Максимович, вас к телефону». Подошел помощник. «Кто?» «МИД Андрей Андреевич». Соломин поморщился. Он совершенно точно знал, что сейчас произойдет. Ему навтыкают, да так, что он будет вздрагивать, вспоминая этот день еще много-много дней. Пограничник вытащил последний предмет и приподнял чемодан. Тот был пуст. Совершенно пуст. «Товарищ полковник», — напомнил о звонке из МИДа помощник. «Стоп!» — выставил руку Соломин. «А где договор?» 6 часов назад в этом самом чемодане лежал сверхважный для обеих сторон договор с Институтом киберфизики. Теперь не было даже его. Иммигрант. Алек добрел до проходной Института кибернетической физики уже к началу ночи. Вообще-то Алек имел привычку приходить на работу в 2 часа дня, зато покидал он рабочее место тоже не ранее 2 часов по полуночи. Эта привычка у Конторовича выработалась со времени учебы. Начиная с первого курса, он всегда прогуливал первые пары, пользуясь тем, что отец вел основной предмет — математическую физику, и разговоры на тему посещаемости и успеваемости в деканате заканчивались в пользу Алика. Впрочем, несмотря на постоянные пропуски и прогулы, он действительно был одним из лучших студентов института. Но вот эти его ночные бдения доставляли ему особое удовольствие, потому что именно в эти часы он чувствовал себя властелином мира. Он царил над спящими президентами, министрами и академиками. Он думал за всех мудрецов, видящих сладкие или тревожные сны. Он строил планы завоевания мира. «Куда прешься?» — заорали из окошка авто, и замечтавшийся Алик отскочил. Из-за шлагбаума одна за другой выезжали машины, запоздало окончивших трудовой день сотрудников, и лишь один Алик стремился внутрь. И это было не чьей-то злой волей или приказом начальства. Сколько он себя помнил, Алек Савельич Конторович сам решал, как ему поступать. «Да-да, только сам», — пробормотал Алек. Он вообще всю жизнь старался быть независимым. Вот только независимость давали лишь 2 вещи — власть и деньги. А в Советском Союзе получить власть, не вступая в компартию и не участвуя в общественно-политической жизни государства, было невозможно. То есть варианты, конечно, были. Например, можно было родиться в семье партбосса союзного масштаба или хотя бы войти в его семью на правах зятя. Алек с юности относился к такому варианту очень серьезно и даже попробовал высчитать, какая из одноклассниц может в итоге привести его к заветным высотам. Он даже пошел на преступление, втихаря выкрал из учительской журнал, где были записаны все родители одноклассников. И, о ужас, у большинства одноклассниц отцов либо вовсе не оказалось, либо, в самом лучшем случае, они работали главными инженерами каких-то непонятных ящиков. Так что самым высокопоставленным среди отцов девочек оказался папа Нади Спиридоновой, парторг автобазы. Алек сжег журнал в ближайшем скверике. С выгодной женитьбой явно не складывалось. Нет, он все же приударил за Надькой. Она, обделенная вниманием мальчиков по причине высокого роста, готова была на многое, а уж потискаться в лифте или подъезде Алику перепадало регулярно. Но главных задач — вхождение во власть или сколачивание капитала — это не решало. А Конторович мечтал стать миллионером, причем настоящим долларовым. Алик перепробовал множество способов, вплоть до торговли кассетами, шмотками и даже ворованными на подмосковных складах сигаретами. Конечно, узная о таких приработках пионера Конторовича и его пионервожатая, он моментально бы лишился галстука и учебы. Но он был не глупым мальчиком и выделялся не только тем, что, несмотря на издевательства одноклассников, продолжал дружить с Надей Спиридоновой, но и тем, что учился на 5-ке, нормы ГТО сдавал на отлично, а все общественные нагрузки нес безропотно.